Всего-навсего 15 минут. Всего-навсего. Сразу видно, что для вас они пролетели как одна минута. А я вот испытываю некоторые сомнения, когда опаздывают на 15 минут после обещанных 30. А я вот верю. Вы хотите сказать, что обещание будет все-таки выполнено, что она еще, может быть, придет за вами? Обязательно. А как же иначе? Для опоздания была, наверное, серьезная причина. И усомнившийся сгорит со стыда, как только узнает, в чем дело. Ну, каждый верит, во что ему хочется. Хорошо. Тогда давайте сходим к нам. В конце концов, вам уже все известно. Скрывать мне от вас больше нечего. Как только вы увидите мою супругу, все ваши сомнения мигом рассеются. Пошли. Переодеваться не надо. Это ведь прямо здесь, в этом же доме. Постойте. Я еще не сказал вам. Видите ли, я только что послал жену посмотреть, где вы живете, и она скоро вернется. Я бы хотел сначала послушать, что она мне скажет. Верим ли мы или сомневаемся, но уже после этого наши мнения должны совпасть окончательно. Глава 14. Некоторое время гость пристально вглядывался в меня с таким видом, будто обозревал далекий пейзаж. Если он и злился, то ничем этого не обнаруживал. Сжав до хруста левой рукой пальцы правой, он произнес сдавленным, без выражения, голосом: «Ясно. Все понятно. Только такой ли уж это мудрый ход, сенсей, как вы надеетесь?» «В каком смысле? Вы хотите сказать, что мне не следовало бы доверять словам собственной жены?» «Я не смею обсуждать здесь ее интеллект и ее характер, но...» «Порядочные люди так не поступают. Свою жену вы оправдываете во всем». «Да я вовсе не хочу сказать, будто ваша супруга плохой человек. Наоборот, это очень впечатлительная и замечательно умная женщина, и вдобавок еще красавица. Только вот...» «Что только вот?» «Да так, всякое приходит на ум. Говорят, что в наше время человеку верить нельзя. Я решительно против этого. Человеку верить легко. Гораздо труднее заставить другого человека поверить тебе. Вот я сейчас, сенсей, веду безнадежную борьбу за то, чтобы вы мне поверили. Мы привыкли мерить собеседника на свой аршин, и нисколько этим не смущаемся. Единственная предусмотрительность — запастись для ближнего его собственным аршином — давно плесневеет, как старые книги в углу какой-нибудь букинистической лавки. И потому, сенсей, если бы даже случилось так, что супруга ваша усомнилась в вашем здравом уме. А, ладно, я вам все расскажу. В конце концов, такая же судьба постигла меня самого. Только не принимайте близко к сердцу. Не надо сердиться и не торопитесь обвинять. Вы просто пакостник. Просить не сомневаться того, кто не сомневается — все равно, что просить сомневаться. Приятные речи. Приятно слушать, ибо именно сомнения являются вратами в истину. К тому же превратное мнение у вашей супруги сложилось не только о вас, сенсей. Даже я, человек совершенно случайный, имел несчастье внушить ей о себе неправильное представление.